Глава 14. Все смолкло. Неподвижная жара атмосферы казалась так тяжела, как подавляющая тяжелая масса накаленного железа. Силы природы были парализованы, как будто от внезапного поражения ее важнейших органов, и Земля, казалось, остановилась в своем вечном путешествии вокруг Солнца. Ни один звук не прервал угнетающей тишины. Только молотки неустанно продолжали свое смертельное дело. Никто не посмел бы в этот поздний час предложить помиловать осужденного. Сам народ пожелал этой казни, а теперь его воля исполнилась. Значит, не могли они жаловаться или вернуть свое решение. Но было что-то неестественное, ужасное в том, что происходило. Какое-то несказанное угнетение наполняло воздух, и хотя мужчины и женщины толкали друг друга в желании увидеть величественную фигуру галилеянина, лежавшего на кресте, все ощущали невольный страх, чего или кого они не могли сказать, но все же страх великий, непонятный, потрясавший. И эта невысказанная тревога заставила их молчать, так что не раздалось ни одной нотки сожаления во время казни. Наконец, палачи грубо схватили белые тонкие ноги божественного страдальца и придержали их в необходимом положении, тогда как один из них вбивал медленно, несколькими тяжелыми ударами молотка, огромные остроконечные железные гвозди. Из пробоенных вен брызнула невинная кровь. Два красных ярких пятна образовались на тонкой белоснежной коже. Но тот, кого так ранили, не двинулся и не издал ни малейшего крика. Его тело молча протестовало лишь этими багровыми жизненными каплями против человеческой несправедливости. Но непобедимый дух, который жил в этом теле, относился спокойно к смертным мукам и самую смерть принимал победоносно. А ноги, которые носили своего владельца в скучные всеми покинутые места, где горестно жили бедные и изгнанные, которые останавливались между полевыми лилиями, пока он говорил чудные незабвенные слова, сделавшие из этих простых цветов вечный талисман милости, которые мягко, нежно переходили через поля и оливковые сады, через села и города, принося утешение тоскующим, надежду страждущим и силу слабым, эти ноги теперь страдали и обливались собственной кровью ради бесчувствия, лживости и неверия неблагодарного человечества. Как легко дается ненависть, как трудна любовь, настоящая любовь. Многие из стоящих на лобном месте в тот незабвенный день слышали бесстрашное святое учение того, на чью пытку они так хладнокровно пришли смотреть, внимали ему в поле, на горе или у берега моря, когда он передавал им новый неслыханный урок, что Бог есть Дух, и те, которые Ему поклоняются, должны поклоняться Духом и истиной. Не грозный и мстящий Иегова был Всевышний Творец, а любящий Отец, обещавший малым детям рай, как говорил сей молодой пророк, ибо таковых есть Царствие Божие. Он, этот распятый человек, в одно знаменательное утро собрал вокруг себя целую толпу бедных, больных и грустящих, и с нежной улыбкой, озаряя всех, как летнее солнце, сказал: «Приидите ко мне все страждущие и обремененные, я успокою вас». И они к нему пришли, эти тоскующие, несчастные люди. Они стояли перед ним на коленях и плакали у его ног. Они целовали его одежду и землю, на которой он стоял. Они подносили ему малых детей и доверяли ему свои горести, а он клал руки на их головы с благословением, эти чудные белые руки, обладающие таинственной целебной силой и творившие одно только добро, но которые теперь с открытыми ладонями были пригвождены к смертному орудию. Какое доказательство награды возвышенным душам! Кровь медленно, капля за каплей, просачивалась через ладонь, и, как всегда при муках распятия, накоплялась в распростертых руках. Мускулы затвердели, и жилы налились, а жестокое испытание еще не окончилось. Крест не был поднят. Вся Вселенная, казалось, ждала этого великого мгновения, водружения креста. Небесные силы остановились, и ангелы молчаливо внимали. Палачи, окончив свою работу, подозвали сотника, чтобы он мог удостовериться в прочности гвоздей, вонзенных в тело страдальца, и свидетельствовать о точном исполнении закона. С замирающим сердцем Петроний подошел, но его зрение помутилось, ум помрачился, а горло засохло, так что он не мог произнести ни одного слова. На этот раз человек печали не посмотрел на него. Божественные очи глядели вверх, в небеса, как бы сосредотачивая в небе всю огненную славу блестящего солнца. И было ли это воображение или обман зрения, ему показалось, что небо внезапно потемнело и что солнце потеряло свой блеск. Он протер глаза, сомнительно озираясь, но таинственная тень, как от раскрытых крыльев, лежала на всей земле. А народ, солдаты, неужели они ничего не замечали? По-видимому, нет. Внимание их было поглощено смертной работой, и было общее движение вперед, чтобы увидать поднятие креста. Петроний, озадаченный и ослепленный, отошел назад, и палачи, их было шестеро, все сильные, мускулистые люди, нагнулись, чтобы довести свой труд до конца. Но напрасные усилия не могли сдвинуть божественного страдальца ни на один вершок от земли. Еще и еще раз они пытались поднять крест. Под градом капал с их лиц, но бесценная тяжесть величия и любви Бога-человека нисколько не подалась. «Я сказал, что он Геркулес», — сказал один из них, утирая пот со своей бороды. «Крест один необыкновенной величины, да и он богатырского сложения. Симон! Симон Киринейский, где ты?» Толпа раздвинулась, и Симон медленно вышел вперед. «Что вам нужно?» — спросил он угрюмо. «Или думаете, я помогу вам в совершении этого убийства?» «Ливийский осел», — возразил палач. «Кто тебе говорит про убийство? Не по собственной воле совершаем, а по принуждению закона. Одолжи же нам свои руки на одну минуту. Ты гигантского сложения, и сила у тебя велика. Если ты не пожелаешь, то нам придется принять более крутые меры». Симон колебался. Потом с видом принуждения покорно подошел к нижнему концу креста. Глаза его были опущены, и он прикусил губы, чтобы скрыть нервное дрожание. «Поднимите верхние бревна», — сказал он мягко палачам, понижая свой голос от внутреннего волнения и поклонения. «Я же займусь нижним концом». Они недоумевающе на него посмотрели. Он добровольно избрал большую тяжесть, которая непременно на него падет, как только сдвинут с места. Но они ему этого не воспрещали, потому что он был силен, как лев, так пусть он и покажет свою силу. Так размышляя, они передвинулись к тому месту, которое он им указал. Возбуждение толпы было теперь доведено до крайности. Все были так поглощены этой казнью, что никто не заметил странного обстоятельства, которое становилось все яснее и отчетливее. Это было торжественное распространение какой-то полутьмы, как будто сумерки, которые постепенно потушили всю яркую лазурь ясного неба. Она подвигалась таинственно и почти незаметно, и толпа ничего пока не видела. Она следила за огромной темной фигурой Симона, нагибавшегося, чтобы поднять распятого. Нежно, с умиленным видом грубый киринянин опять положил свои руки на крест, на тот крест, который он с такой легкостью донес до самой Голгофы, и решительным движением медленно, но успешно его поднял, так что обогренные ноги Христа приблизились к его напряженной груди. С учащенным дыханием и ревностной силой, походящей больше на любовь, чем на жесткость, он поднимал крест все выше и выше от земли, так что палачи, ему помогавшие, не могли уже удержать верхние перекладины, и он со страшным сердцебиением и надрывающимися мускулами на одно мгновение выдержал спасителя на своих руках. Он пошатнулся и застонал. Лицо его потемнело от сильного прилива крови, и жилы на лбу страшно распухли. Но он не поддался. Моментально кинулись ему на помощь, и конец огромного креста с распятым милосердием был вдвинут в яму, приготовленную на самой вершине горы. Крест упал с глухим звуком, как будто ударяя в самый центр земного шара, и раскачивался, как дерево во время бури. Потом его плотно прикрепили, и он заметно возвышался между крестами двух разбойников, которые, хотя довольно долго уже висели, но еще не умерли. Символ спасения стоял прямо, и Симон Кириньянин, сделавший все, чего от него требовали, удалился медленно, спотыкаясь и сознавая только одно, что грудь его была обогрена кровью жертвы, и что та кровь жгла его, как сильный огонь. Он запахнул свой плащ, чтобы скрыть это пятно, как будто оно было чудесным талисманом, которого показывать нельзя. Оно ему причиняло страдания, как будто он сам был ранен, но это страдание наполняло его душу восторгом. Он ничего не видел. Земля, казалось, вокруг него кружилась, как водоворот, и он, пошатываясь, все шел дальше и дальше. Толпа в изумлении очищала ему проход, а он повторял глухо слова надписи над божественным мучеником. «Иисус Назарей, царь иудейский». Дело палачей было окончено. Медленные предсмертные муки начались для безвинной жертвы, и толпа торжествовала. Крик бешеный, восторженный, оглушающий, проносился все дальше и дальше, охватывая всю гору и низко лежащие сады, до самого светлого храма Соломона, над которым, как предвестники бури и огня, висели тучи пыли и дыма. Варварский вопль, постепенно умирая, вдруг неожиданно как бы продолжился другим неестественным шумом, глухим, угрожающим ударом отдаленного грома. Сурово и гневно он перекатывался в небесах. Потрясенный этим шумом, народ впервые оторвал свое напряженное внимание от зрелища жестокой пытки и кровопролития и заметил, что небо потемнело и что солнце было почти покрыто черной зловещей тучей. На фоне затмившегося солнца и грозной тучи резко выделялся крест, и фигура на нем распятая казалась в этом мраке белее всякого снега, а толпа, онемевшая от непонятного ужаса, ждала и прислушивалась, прикованная к нему какой-то сверхъестественной, чарующей силой. Боясь двигаться и дожидаясь чего-то, все пристально смотрели на этот высокий крест с висевшим на нем божественным страдальцем и вполголоса что-то говорили о буре, о дожде, о том, что будет, верно, сильный ливень, но вяло и бессвязно, так как умы их были встревожены. Неперестающий страх, как холодный ветер, угнетал их нервы, вызывая недовольную дрожь по всему телу. А небеса все темнели, и, не умолкая, раздавались грозные удары грома.